Москва, февраль. Продолжение. ТАСС. Воздушный бой самолета У-2 с Юнкерсом. Первый украинский фронт 2 марта по телеграфу. Все плотнее сжимают наши войска кольцо вокруг окруженного гарнизона в Бреслау. Противник яростно сопротивляется. Идут упорные бои за каждый дом, за каждый квартал. Большую помощь нашим наземным войскам оказывает авиация. Над городом ни днем, ни ночью не смолкает гул советских самолетов. Немецкое командование пытается оказать помощь с воздуха окруженному гарнизону. Транспортные юнкерсы, нагруженные боеприпасами и продовольствием, стараются ночью проникнуть в район окружения. Но наши прославленные поликарповые У-2 с наступлением темноты блокируют посадочную площадку, вынуждая немцев сбрасывать грузы на парашютах. В результате грузы часто падают в расположение наших войск. На днях летчик, младший лейтенант Филипчик, баражируя в районе города на самолете У-2, заметил Юнкерс-52, который сбрасывал грузы. Штурман, лейтенант Клименко, из пулемета открыл огонь по вражескому самолету. Немецкий бомбардировщик загорелся и, объятый пламенем, рухнул на землю. Нельзя не выделить этот редкостный даже для наших бесстрашных сталинских соколов эпизод. Легкомоторный самолет У-2 сбил трехмоторную неприятельскую машину.